И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку. «Я спрятал динамит», — солгал он. Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свертке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака, и все они уже давно разошлись обычным путем между заключенными. «Очень хорошо», — сказал капитан Джемми, беря себя в руки. «Сейчас же отведи меня туда». Но вести старшего надзирателя было некуда, так как никакого динамита нигде спрятано не было. Его попросту не существовало, ни сейчас, ни раньше, не существовало нигде, кроме как в воображении подлеца Уинвуда. В такой большой тюрьме, как Сен-Квентин, всегда найдется немало укромных закоулков. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джемми, его мысль, надо полагать, работала с бешеной быстротой. Как докладывал впоследствии капитан Джемми главному тюремному начальству, и это подтвердил сам Уинвуд, по дороге к тайнику Уинвуд сказал, что я прятал динамит вместе с ним. А меня только что выпустили из карцера, где я провел 5 суток, и из них 80 часов в смирительной рубашке. И так ослабел, что даже тупые тюремщики поняли это и решили не посылать меня сразу в ткацкую. И вот он указал на меня в тот момент, когда мне разрешили отдохнуть денек, чтобы восстановить силы после слишком сурового наказания. Да, именно меня назвал он своим сообщником, помогавшим ему спрятать 35 фунтов несуществующего динамита. Уинвуд привел капитана Джемми к предполагаемому тайнику. Разумеется, они не обнаружили там никакого динамита. «Боже мой!» — притворно ужаснулся Уинвуд. «Стендинг провел меня. Он перепрятал пакеты в другое место». У старшего надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!». А затем, вне себя от бешенства, однако внешне не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда к себе в кабинет, запер дверь и страшно его избил, что впоследствии дошло до высшего тюремного начальства. Но это произошло значительно позже. Уинвуд даже во время побоев клялся, что сказал истинную правду. Что оставалось делать капитану Джемми? Он искренне верил, что где-то в тюрьме спрятано 35 фунтов динамита и 40 отпетых преступников, приговоренных по жизненному заключению, готовятся к побегу. Ну, разумеется, он допросил Саммерфейса, и хотя Саммерфейс утверждал, что в свертке не было ничего, кроме табака, Уинвуд снова поклялся, что там был динамит, и ему поверили. В этот момент на сцене появляюсь я, вернее, наоборот, совсем схожу со сцены, ибо меня лишают дневного света и сияния солнечных лучей и бросают в карцер. И в этом карцере, в одиночном заключении, лишенный света и сияния солнечных лучей, я принужден гнить 5 долгих лет. Я ничего не мог понять. Меня только что освободили из одиночки, и я, измученный, истерзанный, лежал на койке в своей камере, как вдруг меня снова бросили в карцер. «Теперь, — сказал Уинвуд капитану Джемми, — хотя мы и не знаем, где спрятан динамит, никакая опасность нам от этого не угрожает. Стендинг — единственный человек, которому известен тайник, а из карцера он никому ничего сообщить не сможет. Заключенные готовы к побегу. Мы можем захватить их во время попытки. Они ждут только моего сигнала. Я скажу им, чтобы сегодня ночью в 2 часа они были готовы, что я подсыплю часовым снотворное,